Глава 63. Варлам. Сегодня ко мне заявился Серега Краснов, представитель противоборствующей стороны. «Короче, у нас к тебе предложение. Слушаю очень внимательно. В качестве компенсации за участок пацаны решили предложить тебе долю в будущем торговом центре». «И какую долю?» «Договоримся». «Вряд ли. Меньше, чем на 30% я не соглашусь». «Волчара, ты охренел?» «Я всегда был охреневший. Забыл?» «Конечно, охренел. Никто мне 30 не даст, даже 10 перебор. Но мне и не надо. У меня на этот участок свои планы». «Да, можно было бы на все забить. Согласиться на их условия, закрыть вопрос и вплотную заняться зайкой. Есть такой соблазн. Но кем я буду, если ему поддамся? Маминой писей? Я мужик, я делаю дела и решаю вопросы независимо от своей личной жизни. А если я размякну и дам слабину, эти шакалы сразу попытаются отгрызть у меня еще что-нибудь». «Поэтому я останусь жестким и бескомпромиссным волчарой». «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому», — бычит Серега. «Как скажешь, дорогой», — ласково произношу я. «По-плохому — как раз моя специализация. Мои партнеры и друзья знают этот ласковый тон. Медведь говорит, что когда я начинаю так разговаривать, даже ему хочется надеть памперс. Помнишь, как 8 лет назад у нас с тобой было по-плохому?» У Сереги аж рожу перекашивает. Он помнит, и я помню. И повторять этот кровавый замес вообще не хочу. Но ему об этом знать не обязательно. В общем, Серега уходит, не солоно хлебавши, но с уверенностью, что я готов идти до конца. Так и надо. Зайка мне вчера не дала ни грамма любви и ласки. Даже спинку почесать перед сном не позволила. Загоняется девочка. Говорит, что не хочет меня. Я знаю, что это не так. Но догадываюсь, что давить на нее сейчас не надо. Я потерплю. Погибну от сперматоксикоза, но бросаться на нее не буду. Вместо этого я ее лучше развлеку. Ей не нравится сидеть одной дома. Значит, найдем компанию. Мне нужен телефон какой-нибудь из ее подружек. И я знаю, у кого его можно выяснить. Помнится, языкастая Юлька интересовалась медведем. И, кажется, они обменялись телефонами. Так и есть. Номер у меня. Я звоню. «Привет, это Варлам. Вы уже в курсе, что ваша подружка у меня?» «В курсе, я назвонила. Во что ты ее втянул?» Слышу возмущенный голос Юльки. «Все будет нормально, а пока я хочу сделать ей сюрприз». «Интересненько». «На носу выходные. У меня бассейн, мангал, бильярд и сауна. А Яна одна скучает. Поедете ко мне за город с ночевкой. Комнат всем хватит». «А медведь там будет?» «Надо медведя?» «Надо». «Значит, будет». «Вау!» – восклицает Юлька. «Считай, мы уже собрались». Я включаю трансляцию с камер видеонаблюдения. Естественно, за ситуацией и без меня следят. По периметру камеры у ворот охранник. Мои бойцы всегда наготове. Нет, я не думаю, что на мой дом планируется нападение, но у меня там зайка, так что все должно быть под тройным контролем. Мои ребята просматривают картинку с камер по периметру, а я могу увидеть больше. У меня и в доме на всякий пожарный есть скрытое наблюдение. В гостиной, на кухне, в прихожей и на лестнице. Недавно я получил доклад от охранника у ворот, что прибыла доставка из супермаркета. Интересно, что там задумала зайка? готовит мне вкусный ужин. Я бы, конечно, лучше сожрал ее. Так, это что вообще? Я не верю своим глазам. Зайка носится по гостиной, устраивая хаос. Разбрасывает чипсы, раскладывает куски пиццы и фантики от шоколадок. А потом выливает пиво в раковину, а бутылки оставляет на столе и на полу в гостиной. Она сошла с ума или... Блин, Яна, что за детский сад? Что ты хочешь этим мне доказать? Что ты оторва и неряха? Я, в отличие от тебя, разбираюсь в людях. Моя ушастая прелесть. Какой же она еще ребенок. Ну, хоть рассмешила после тяжелого дня. Мы с Юлькой и Соней подъезжаем к дому. Я открываю багажник, забитый пакетами из атмосферы. Что там? Наши фирменные блюда. На ужин. А завтра будет шашлык. «Мне все больше нравится это мероприятие», – произносит Соня. Мы входим в дом, слышим звуки работающего телевизора. Крадемся в гостиную. Это же сюрприз. И застаем зайку с бутылкой пива в руке. «Привет, моя прелесть», – говорю я. «Вижу, ты не скучаешь?» А она, удивленно распахнув свой милый ротик, таращится на подруг. «Девчонки? Яна!» Они все дружно обнимаются. «Откуда вы тут взялись?» – лепечет моя прелесть и растерянно смотрит на меня. «Мне больше интересно, почему у тебя в руке бутылка пива?» – произносит Юлька. «Ты же его терпеть не можешь!» «Я просто...» «И чипсы ты никогда не ешь», — добавляет Соня. «А еще ты не любишь бардак. Ты же хватаешь тряпку, увидев крошечную пылинку, и все время нас ругаешь, что мы все разбрасываем». Подруги Яны поворачиваются ко мне и хором спрашивают. «Что ты с ней сделал?» А Яна, я вижу, готова сквозь землю провалиться. Покраснела, засунула куда-то бутылку пива, пытается собирать фантики от шоколадок. «Может человек расслабиться?» – улыбаюсь я. «Зайка, не стесняйся, развлекайся на всю катушку». «О, бассейн!» – девчонки смотрят в окно гостиной и выбегают на улицу. Мы с Яной остаемся одни. «У меня есть хорошее шампанское», – говорю я, – «и нормальная еда из атмосферы». «Варлам!» «Зайка, чипсы – это яд». «Я знаю». «И пицца из супермаркета тоже». Она молча смотрит в пол. Ушки покраснели, лицо смущенное. Так и зацеловал бы ее всю. «Я хочу быть с тобой абсолютно откровенным». Зайка поднимает на меня глаза. В гостиной стоят камеры. Она падает на диван и закрывает лицо руками. «Ты все видел?» «Я не собирался за тобой подсматривать. Меня волнует только безопасность. И я забыл тебя предупредить». «Какая я дура!» – восклицает Яна, не отнимая рук от лица. Я сажусь рядом с ней, обнимаю ее за плечи, глажу по голове и целую в лобик. Она поднимает лицо и смотрит мне в глаза таким растерянным взглядом. Выглядит такой уязвимой. «Моя девочка, что с тобой творится? Я не понимаю». «Зайка, зачем все это?» «Я просто не знаю, мне страшно», признается она. «Чего же ты так боишься?» спрашиваю я, убрав волосы с ее лица. «Я очень боюсь в тебя влюбиться».